820-17 июля. Симптомы болезни и выздоровления представляются пустяками. Но другие видят гораздо яснее и больше, нежели я. Качество иное. Я приближал мой камень, и Христос предупредил 3 недели тому назад о новой дифференциации света. Владыки просят хотя временно поверить их разумности. Мы можем молнией разрушить этот дом. Убедит ли такое действие? Завтра разберу подробно качество лиц указанных. Явление этих качеств очень показательно для так называемых колец зоркости. Когда целые новые страны создаются, тогда лучше пример на следствиях. Посуди положение вождя, если избранные им изменят план. Недавно 3 раза просили у Русвати «помоги нам». Отдельность дела для каждого из вас обеспечена, даже физически можно разграничить. Мне лишь осталось просить допустить разумность их действий. Все придет вовремя, и когда остались лишь немногие годы, эта оболочка последняя, и нет нужды думать о новой. Если опыт моего друга удастся, можно предложить лучшее решение. 821. 18 июля. Видение Матери Мира с полузакрытым ликом имеет очень важное значение. Нужно запомнить подробности образования. Как после разложения луча на живые краски он снова облегся в рождающее серебро и гармонией магнетических движений притворился в оболочку радуги, которая отразила образы тайны будущего. Нужно запомнить, насколько был закрыт лик, ибо будущее изображение Матери Мира должно писаться так. Рука одна должна отрицать грубость материи, другая должна покоиться в полной гармонии. На покрывале могут быть 4 угольники, как фигуры завершенные. Скоро скажу смысл 2-й фигуры. Под изображением можно написать «сознание красоты при сохранении духовности». Можно будет многое предпринять, если опыт моего друга удастся. Когда Акбар имел видение, скажу 24-го, ибо работа идет на 7-м кольце. Побуждение важное, но работа идет не переставая. Рядом исторических примеров покажем путь Земли. Конечно, эти приступы не в ускорение. Нам было бы дороже условия без напряжения. Манифестации во время приступа могут быть разрушительны. Уже сказал, как надо быть осторожным во время особой циркуляции крови. Рамакришна с нами. Прошу запомнить день видения звезды, ибо с нею связано прекрасное событие. 822, 19 июля. Думаю, год его может просветить. Чистая атмосфера и таинство Иштар утвердят мощь горения. Дух его идет путем накопления подробностей. Указ мой. Пусть дух его думает, как хочет, лишь бы думал. Думаю, год достаточно, чтоб цемент отвердел. Думаю, Удрая может больше ее царства понять, Матери Мира. Может быть доступна Востоку. Не откладывай знамя Матери Мира. Просьба моя – побыть в согласии. Можно из пыли тигра сделать. Думаю о хорошем укреплении духа. Знай, мудро можно ускорить срок счастья. 823, 20 июля. 7 раз М предводительствовал народами. Опять почти опустевшая страна получит чашу славы. Занятое государство упустит рождение нового государства. Позабыли, как система озер легко дает орошение, и реки с гор могут легко нанести целую сеть каналов, проверив уровни земли, естественные наклоны. Даже плохой инженер догадается, как можно оросить явленную пустыню. Только надо шире мыслить и не забывать, что многие потоки стали подземными. Их нетрудно на поверхность вызвать. Но нужно раньше укрепить границы, иначе многие хозяева наедут. Когда наступают сроки, тогда духовные и земные возможности встречаются. Посему, повторяю, думайте о крестьянах. Надо от Китая укрепиться. Надо думать о народе, который заселит эту пустыню. Потребуется 10 миллионов отборных людей. Хлеб сеять. Вижу путь на Монголию. геологическая экспедиция везет аэропланы. Ученый-лама озабочен перевозкой тяжелых орудий. Дело деликатное и требует внимания. Молодые ламы среди занятий метафизикой учатся ходить строем. Затем, вижу, сельскохозяйственные тракторы несут пулеметы. Явление лам на границе Алтая оказывается ротою монголов. Созидание буддийского храма около Белухи для калмыков Алтая. Лама-служитель явится в сопровождении членов ордена Будды Побеждающего. Каждый лама имеет под халатом форму полка. Так бескровно и не возбуждая внимания, мое дело утвердится. Можно представить будущую Россию, если мы учимся русскому языку. Китай должен быть отделен точной границей. Чтобы разводить растения и животных, можно найти лучшие места баранов и моралов. Надо изучить их жизнь. Полагаю, мы лучше знаем. Думаю, когда говорю о новой стране, знаю, какие преимущества дадут ее условия. Дух новый должен поднять вас. Дуновение его до явления осталось недолго. Чую, нужно полетать духом.